вставлена записка. «Дорогой босс, управившись с работой, я решила сделать вам приятный сюрприз. Надеюсь, вы без труда найдете все, что вам нужно. Софи Кук». Мы были потрясены. И Даррелл, как и следовало ожидать, набросился на родичей, допытываясь, как они позволили его секретарю заниматься уборкой, что отнюдь не входит в ее обязанности. «Не дури, милый», — сказала миссис Даррелл. «Как я могла ей помешать? И вообще ты должен быть рад, что она так обо всем заботится». А я мучилась угрызениями совести и поклялась себе, что постараюсь сдержать наше гнездышко в относительной чистоте, чтобы бедняжка Софи не чувствовала себя обязанной наводить порядок, как только мы отвернемся. При первом же ее появлении Джерри решительно заявил, что мы, конечно, ценим ее доброту, но впредь она ни в коем случае не должна делать ничего подобного. «Но почему, Джерри?» — спросила Софи. «Мне нечего было печатать. И я вдруг подумала, что приятно вам будет вернуться в чистую комнату. Всего-то немного времени понадобилось, и мне это только доставило удовольствие. Но смотри, чтобы это не вошло у тебя в привычку. Это было очень мило с твоей стороны, но я нанимал секретаршу, а не уборщицу. Ничего не поделаешь, Джерри. Я не способна сидеть без дела и даром получать жалование. Не берите в голову, дорогие. Придется вам привыкать ко мне». С той поры и вплоть до нашего отъезда в Аргентину Софи играла важнейшую роль в нашей жизни. Мне даже трудно представить себе, как мы обходились без нее. Ее восхитительное чувство юмора, доходившее подчас до гротеска, вносило оживление и помогало разрядить напряженную атмосферу, в которой проходила наша трудовая деятельность. Она вспоминала потрясающие эпизоды своей охоты за жильем. Как она во всех углах искала следы точильщика и гнили. Мы представляли себе, как ее страшатся агенты по торговле недвижимостью. Бедная мать Софи предавалась отчаянию у себя в Эссексе, и мы уже потеряли надежду, что дочь когда-либо найдет что-нибудь подходящее. Но все же настал, наконец, день, когда она объявила, что подыскала дом. Правда, не совсем то, чего она желала, но сойдет и этот. Тем временем вовсю разворачивались наши приготовления к отъезду, и мы не уставали удивляться любезности совершенно незнакомых людей, таких как посол Аргентины доктор Дериси, как персонал аргентинского консульства в Лондоне, сотрудники Британского совета и Министерства иностранных дел. Все старались как-то помочь нам. Вопреки всем ожиданиям, нам удалось найти пароход, капитан которого согласился вести нас через океан за смехотворно низкую цену, что должно было сразу насторожить нас. Но мы были слишком поглощены мыслями о том, что станем делать по прибытии на место. Даррелл был особенно озабочен тем, чтобы я получила удовольствие от предстоящего вояжа. Во-первых, я еще никогда не выезжала за пределы Европы. Во-вторых, у нас не было медового месяца, и он надеялся, что экспедиция заменит нам свадебное путешествие. Пока же мы были по горло заняты писанием писем, подготовкой рукописи гонщик Бафута для окончательной перепечатки, вылазками в Лондон для посещения различных учреждений, закупкой снаряжения, а заодно и приобретением надлежащей экипировки, что составляло особую проблему, поскольку мы, как значилось в наших паспортах, отправлялись за рубеж с официальной миссией, а это означало, что нам предстоит посещать официальные мероприятия, требующие респектабельного вида. Марго пришла на выручку. Шила мне вечерние и более строгие платья, и я была ей бесконечно благодарна, хотя мне отнюдь не доставляло удовольствия тратить драгоценное время на покупку